и осторожно толкнул своего помощника. — Ты слышишь, Моррисон? Пираты возвращаются. — Как же, начальник, слышу. Смотри наверх, видишь? Трап приподнимается. В образовавшийся проем по веревочной лестнице спустилось человек 25 с ружьями и фонарями в руках. Оружие они сложили около лестницы, а затем вся банда направилась к столбу пыток. Они остановились напротив него, образовав полукруг, в центре которого находились двое незнакомцев в масках. — Черт возьми! — воскликнул вполголоса Пинкертон. — Провалиться мне сквозь землю? Если эти два подлеца в масках не господин Браун и Кромвелл? Но вот наступила тишина, и один из облаченных в маску трижды топнул ногой по полу. Затем он заговорил. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить различные инциденты, имевшие место за последние дни и вызвавшие у нас недовольство и недоверие. Мы достигли того, что все теперь боятся речных пиратов и можем гордиться своими успехами. К сожалению, в последнее время среди нас начали попадаться шпионы и предатели, которые, впрочем, не избежали наказания. Они были приговорены к смерти у столба пыток. Но, несмотря на все принимаемые нами меры предосторожности, к нам все-таки присосалось несколько новых шпионов, одного из которых удалось поймать во время вчерашней экспедиции. Как с ним теперь следует поступить? Он должен умереть, — пронеслось в толпе. — Хорошо. Я ожидал такого приговора, — сказал оратор и повернулся к двум ближайшим пиратам. — Приведите сюда шпиона! Те немедленно направились к лестнице, поднялись наверх и тотчас вернулись обратно с человеком, чьи руки были связаны за спиной. — Смотри, Моррисон, да ведь это Боб! — Ну, потерпи, мой милый, тебе недолго придется находиться в столь неприятном положении, — пробормотал Пинкертон. Оратор обратился ко вновь прибывшему. — Не угодно ли вам будет назвать свое имя, а также сообщить, каким образом вы напали на наш след? Или прикажете прибегнуть к пытке, чтобы вы охотнее начали говорить? — Имя свое я вам скажу, — ответил Боб Руланд, называя себя. А относительно того, как я напал на ваш след, это вам сообщит при случае мой начальник, мистер Нат Пинкертон. «Нат Пинкертон!» — в ужасе вскрикнули пираты. «Нат Пинкертон преследует нас! Мы погибли!» Незнакомец в маске яростно топнул ногой о пол, и среди его подчиненных вновь водворилось молчание. Уже трое суток прошло с того дня, как стало известно, что нас разыскивает Пинкертон, и я успел предпринять кое-какие меры, чтобы его обезвредить. — О, хозяин! — подал голос один здоровенный детина, выходя на два шага вперед. — Пинкертона нелегко уничтожить. Скорее случится, что он всех нас усадит на электрический стул. Не так ли, ребята? — В этом вы совершенно правы, — бесстрашно вставил Боб. — Молчать! — прогремел глава пиратов. Матрос ворча отошел назад. — Кроме вопроса о шпионах, требуется еще кое-что обсудить, — продолжал предводитель. — Вы часто выражали свое недовольство тем, что мы скрываем свои лица под масками и не раз предлагали нам их снять. Мы никогда этого не сделаем, поскольку в таком случае окажемся всецело в ваших руках. Довольствуйтесь тем, что именно благодаря нам вы так прославились и получаете богатую добычу. Если вы и впредь будете приставать к нам с подобными требованиями, то мы покинем вас, и вашей шайке придется выбирать нового главаря. Обещайте, что оставите нас в покое, тогда мы по-прежнему будем руководить шайкой и будем делить с вами поровну все опасности. «Так делите же с нами поровну и добычу, хозяин!» — злобно воскликнул тот же детина. «Ведь вы получаете вдвоем половину добычи, а другую нам приходится делить между собой на 25 частей. Черт возьми, если играть, так в открытую, а потому маски долой!» И разъяренный великан выступил вперед, протянув руку к лицу вождя.